Глава 71. Дэвинпорт отправили в больницу, где и оставили на ночь для тщательного осмотра. Похоже, она скоро полностью поправится, во всяком случае физически. Ментальное и эмоциональное выздоровление займет побольше времени. Сейчас с ней были Джеймисон и Миллиган с несколькими другими агентами ФБР, чтобы не испытывать судьбу и не допустить с ней больше никаких неприятностей. Маклеллан с другом очутились в местном морге. Их убийце удалось бесследно скрыться. Пока подкрепление прибыло в этот отдаленный уголок Миссисипи, тот, по мнению Деккера, мог пешком добраться до Теннесси. Теперь же Амос, Богарт и Марс сидели за столом в конторе при морге, обдумывая утрату своего главного свидетеля. «Оливер на Хьюи Исланда ничего повесить не сможет», — сказал Богарт. «Она с ними ни разу не встречалась и никоим образом не контактировала. Все шло через Маклеллана». «Уверен, это было сделано с умыслом», — прокомментировал Деккер. «Исланду и Хьюи есть что терять». Но они куда умнее и искушеннее, чем покойный шеф полиции. Он был их цепным псом, не более. Мы проверяем все, что от него осталось, но его компьютер практически пуст, и он явно ничего не записывал. А если и поддерживал связь с двумя остальными мушкетерами, то наверняка лицом к лицу. А попытка соединить точки в этом деле – дорога дальняя и ухабистая, заметил Деккер. Особенно для преступлений почти 50-летней давности. Марс в ответ на эту реплику рассеянно кивнул, но промолчал. «Конечно, им пришлось убить Маклеллана и его напарника», — продолжал Амос. «Должно быть, они следили за ним или за нами. Маклеллан выбегает из своего кабинета, и они следуют за ним сюда. А может, Исланду и Хьюи было известно об этом месте. Его оставил Маклеллану папаша. Маклеллан мог сказать им, что держит ее здесь». «Я это знаю, вы это знаете, но доказать этого мы не можем», — произнес Богарт. «Мы извлекли пули, но нам ни за что не разыскать оружие, из которого они выпущены». По моим догадкам, именно Исланд со всей своей работой в области обороны и всеми своими деньгами нанял для этого здания какого-то профи. И этот тип уже давно скрылся и проживает заработанные денежки на каком-нибудь острове. А у нас даже нет достаточно веских оснований, чтобы проверить финансовые активы Исланда на предмет платежа. Кроме того, этот тип, вероятно, знает все бухгалтерские фокусы наперечет. Легче иголку в стоге сена найти. «Ну, зато мы вернули Лайзу», – проронил Марс. «И слава богу!» – подхватил Богарт и поглядел на Деккера. Тот кивнул в знак согласия. «А теперь мы должны позаботиться, чтобы к ответу призвали всех ответственных». «Я бы с радостью», – согласился Богарт, – «но как? Маклеллан мертв, без него у нас никаких улик ни против Хьюи, ни против Исланда». «На самом деле есть только один способ», – заявил Деккер. «Какой?» – поинтересовался Богарт. Но ответил Мелвин. «Рой Марс. У него есть все нужные нам улики», – кивнул Амос. «О, замечательно, Деккер. Дайте мне его адресок, и я его возьму», – саркастически бросил Богарт. «Ну, может, нам и не потребуется, чтобы он явился к нам?» «Как? У нас ведь все равно нет никакого способа связаться с этим типом». «Уж, конечно, есть». «Разве?» – вскинул на него глаза Марс. «Просто пошли ему ответ на смс-ку, которую он тебе прислал, Мелвин, когда прикинулся мной». Марс достал телефон. «О, проклятие, я об этом и забыл». Богарт уставился на Деккера. «Ладно, но с какой приманкой?» «Наживка у нас всегда была, вот только мы ни разу не использовали ее как следует». «А, спасибо, что растолковали», – сухо отозвался спецагент. «Но нельзя ли изложить версию для слабоумных?» «Его жена», – сказал Деккер. «А при чем здесь моя мама?» – спросил Марс. В ответ Деккер уселся за стол, написал что-то на листке бумаги и пододвинул его Мелвину. «Напиши это в смс-ке для него и поглядим, что будет». Подойдя, Богарт прочел записку через плечо Марса и поглядел на Деккера. «Вы в самом деле считаете, что это сработает? Если это не сработает, то уж не знаю, что тогда». Богарт нервно потер подбородок и поглядел на Марса. «Ну, валяйте, делайте, как сказал Деккер. Терять нам уже нечего». Мелвин аккуратно набрал сообщение и поднес палец к кнопке отправки. Поглядел сперва на Богарта, потом на Деккера и сказал. «Он и вправду ее любил. Достаточно сильно, чтобы убить». «Именно на это я и рассчитываю, Мелвин. Правду говоря, только на это я и рассчитываю». Марс нажал на кнопку, и сообщение отправилось по назначению. Богарт испустил тяжкий вздох. «Что ж, адски надеюсь, что это сработает, потому что плана «Б» у нас, по-моему, нет».